Глава 20. Письмо главврачу обещал отвезти председатель. Рядом с мамой сидел сын и гладил ее руку. Он не обращал внимания раньше на то, что за эти все 3 года мама сдала. Лишь только теперь заметил, как она постарела, как под глазами появились темные круги. Он думал, что если она умрет, у него не будет никого на всем белом свете. Тетки умерли. Отец бросил мамку и уехал искать лучшую жизнь. Молоденькая докторша очень старалась помочь маме, и, кажется, у нее это получалось. Мама стала разговаривать лучше, дыхание выровнялось. «Мама, мамочка, ты чего удумала тут болеть? У меня все налаживается уже. Вон, возил фермер к себе, работу показывал. С понедельника выхожу на работу, берут меня. 2 недели буду из расчета 15 000, пока буду учиться. А потом 20 000. Представляешь, мама, 20 000. А еще и 3 килограмма мяса в месяц и молоко. Здорово как, сынок. Теперь и помирать неохота. А я думала, ты пить пошел снова». «Мама, как это помирать? И не вздумай, поняла? Ты же сейчас не бросишь меня. А то я сам и запить могу. Даже не вздумай. Кто меня собирать на работу будет?» Гена молол всякую чепуху, чтобы скрыть слезы. А мама свои слезы не скрывала. Но у нее это были слезы радости. «Геннадий, вы маме дайте покой, не тревожьте ее. Лучше сходите воды принесите, кушать приготовьте. Ей лучше полежать до вечера, не разрешайте ей вставать. Я бы ей больницу порекомендовала, но могу и сама ей делать уколы и поддерживающие. Но их купить нужно. Я напишу на листочке. Может, займете или закажете кому-то с утра в аптеку в долг». Она написала на листочке, что женщине нужно бы сейчас поколоть, и дала листочек сыну. Гена подумал, что может попросить в долг не деньги, а именно купить лекарства, а потом он рассчитается. Односельчане не были людьми бессердечными, лекарства купили. Тем более кто-то видел, как Гена садился в машину фермера, значит, не врет, работа будет у него. Катя шла домой и думала о том, что прошел только месяц, как она работает, а сколько уже всего произошло. Если записывать, можно целую книгу выпустить. Она еще подумала, что когда-то, когда сможет купить себе ноутбук, она так и сделает. Но сейчас это практически невозможно. Дома ее встретил сын, который сидел в кроватке и игрался 2 крышками от кастрюль, которые ему дала бабушка. Ему очень нравилось стучать ими и слушать издаваемые звуки, и он практически не мешал бабушке что-то готовить. Катя переоделась, потом начала рассказывать бабушке, как сегодня спасала маму Гены. Сказала, что вот нужно отправить женщину в больницу, но та категорически против. Да и кто ее будет навещать, если сын выходит на работу? «Вечером приготовлю настойку, постоит 2 недели». И отнесешь ей, поможет ей наладить работу сердца. Катя хотела ответить, что она уже выписала лечение, уже и рот открыла, но потом в голову быстро пришла мысль, что бабушка еще ни разу не ошиблась, да и ее, Катина, лечение будет первым, и спорить не стала, ограничившись одним словом «хорошо». Крышка в комнате издала звук в последний раз, вывалившись сквозь прутья, а потом послышался плач. Катя быстро зашла в комнату и достала крышку. Скоро купать сына. Нужно было и успеть покушать, чтобы молока хватило, и приготовить все. Свежий воздух, натуральная пища, а может и что-то бабушкино, содействовали тому, что сын рос и набирал вес, опережая сверстников. Через 10 дней будет 8, а он уже отлично сидит и пробует подтягиваться, чтобы встать. За ужином Катя сообщила о своих мыслях насчет того, чтобы написать книгу, но потом. Бабушка ничего не ответила, ни да, ни нет. Просто сказала, что до этого времени еще дожить нужно. А потом вдруг спросила. «Этот фермер ничего так, не жадный к деньгам, но порядок любит и счет этим самым деньгам знает. Толковый хозяин, думаю». «Ну, Катя же рассказывала, что он принес много чего для медпункта, а бухгалтер сказала, что это не по их части. Насчет того, что она за свой счет заказала лекарства, она промолчала. Узнала бабушка ее мысли или нет, но сказала, чтобы внучка насчет лекарств обратилась к своему непосредственному руководству. Они быстрее приедут проверять. Тогда и быстрее решите с обеспечением твоего медпункта. Но я вижу, у тебя работы прибавилось, — добавила она. Катя уже знала, что нужно будет написать письмо на имя главврача. Отправить письмо руководству нужно было только лично, зарегистрировав его у секретаря. А это значит, нужно было ехать в район к главврачу, оставить письмо, оставить у себя копию. В общем, тягомотина. И если на прием, то вообще еще и в очереди отсидеть полдня. Значит, закрыть медпункт практически на день. У нее и перевязки, и другие срочные случаи. Она не сможет. Поэтому она с утра отправилась с коляской прямо к Сергею Павловичу, председателю их территориальной общины. Сын пока спал, и она, оставив его в приемной, зашла в кабинет посоветоваться. «Я тебя понял. А что от меня нужно-то?» — со вздохом спросил он свою молодую куму. «Да мне всего-то нужно помочь составить грамотно письмо от моего имени, отвезти в приемную и зарегистрировать там. А дальше пусть разбираются. Но ведь я не смогу постоянно все покупать за свои деньги. А ради нитроглицерина, который нужен обычно срочно, в город никто не поедет. Сердечные препараты должны в медпункте быть». Должны быть препараты, выводящие из комы при сахарном диабете. Должны быть и иголки для прокалывания пальца при измерении сахара, тестовые полоски, да мало чего. А для перевязок? Перчаток мало, инструмента почти нет. А у меня за месяц 4 пациента с хирургией. Об одноразовых инструментах вообще я даже не заикаюсь. Но у меня только один набор. А если 2 подряд случая? Да, открыл на свою голову. Хотя все равно заставили бы, как без медпункта. Я вижу, что к тебе паломничество настоящее, ты их не очень-то балуй. А то, что Лидии нет уже 2 дня в селе, похвально. Хоть некому будет нервы мотать. Значит, отправила ее в область. Ага, надеюсь, ее вылечат там. Так как насчет письма? Я сам составлю и на следующей неделе отвезу в приемную. Буду там на совещании. Ты мне список напиши необходимого. Я его в письмо вставлю. Только не зарывайся. Потом ты письмо подпишешь своей рукой и отправим. Так пойдет? Ой, Сергей Павлович, еще как пойдет, улыбнулась Катя. А насчет лекарств за свой счет не дело, конечно. Собирай чеки. Я перед Новым годом тебя премирую на эту сумму. Прости, по-другому не смогу, развел тот руками. Ой, и на этом спасибо, поблагодарила Катя и выпорхнула из кабинета. Председатель только покачал ей вслед головой. Очередь видела, что докторша поехала с коляской в правление и поэтому не роптала. Значит, по делу поехала. Они расступились, пропуская ее с коляской назад. Кто-то помог внести коляску через 3 ступеньки в помещение. Она уложила ребенка на импровизированную постель в виде манежа, надела халат, помыла руки и начала прием. Первого приняла мужчину с температурой. Но так как комнатка для инфекционных больных была занята сыном, она приняла больного в перевязочной. Это также была плохая идея, но другого выхода не было. У мужчины была обычная простуда, на что указывали и обильные сопли, и красное горло, и кашель, правда, верхней части дыхательных путей. Чтобы простуда не перешла в бронхит, она назначила лечение. Но послать его в аптеку за углом она не могла, поэтому назначила из того, что могло быть у него дома. Записала все на листочке, рассказала, что нужно полоскать горло, промывать нос соленой водой и так далее, если не купит завтра с утра лекарства. Когда он ушел, включила лампу для кварцевания помещения, а сама пригласила следующего. Приехал Сергей с женщиной на укол. Он торопился, а женщину не нужно было долго осматривать и описывать, поэтому она приняла ее без очереди. Оказывается, сегодня ногу уже не дергала. У Кати была надежда, что они прорвались. Поменяла мазь и сказала, чтобы та приехала к ней домой завтра. Она сделает укол. Нужно было 5 уколов. Вот и 5-й укол выпадал на субботу. «Я возьму домой ампулу и шприц. Приедете, я уколю и отправлю вас назад. Перевязывать эти дни не нужно, только если будет беспокоить», — объяснила Катя. Остальные пациенты были несложные. Женщина пришла просто проверить, все ли у нее в порядке, так как у врача не была уже 4 года. Вернувшись на работу после обеда, Катя села составлять список необходимого для ее медпункта. так как теперь она больше знала, что более необходимо. Не успела она закончить писать, как пришла бухгалтер. Она принесла две пачки тетрадок и отдельно в пакете лекарства с чеком. Там было намного больше 1000. 1000 Катя отдала сразу, а еще 1500 бухгалтер пообещала забрать с зарплаты. Это устроило обеих. Теперь можно было начинать оформлять карты.